Как мне быть собой? Это должно быть самым легким в мире делом, но это не так. Чтобы быть собой, человеку не нужно ничего, он уже есть он сам. Кем еще ты можешь быть? Как ты можешь быть кем-то другим? Но я понимаю эту проблему. Проблема возникает из-за того, что общество развращает каждого. Оно развращает ум, существо. Оно что-то тебе навязывает, и ты теряешь контакт с собой. Оно пытается сделать из тебя кого-то другого, кем тебе быть не предназначено. Оно уводит тебя прочь от твоего центра. Оно оттаскивает тебя прочь от самого себя. Оно учит тебя быть похожим на Христа или Будду, быть таким-то и таким-то. Оно никогда не говорит тебе быть собой. Оно никогда не позволяет тебе свободы быть собой. Оно навязывает твоему уму чужеродные образы. Тогда возникает эта проблема. Самое большее ты можешь притворяться, но притворяясь, ты никогда не испытаешь удовлетворенности. Ты всегда хочешь быть собой, это естественно, а общество этого не позволяет. Оно хочет, чтобы ты был кем-то другим. Оно хочет, чтобы ты был фальшивым. Оно не хочет, чтобы ты был настоящим, потому что настоящие люди опасны. Настоящие люди – бунтари. Настоящих людей не так легко контролировать, их не так легко заставить стать в строй. Настоящие люди проживают собственную реальность по-своему. Они делают свое дело, они не беспокоятся о других вещах. Их нельзя принести в жертву во имя религии, во имя государства, нации, расы. Невозможно их вовлечь ни в какое жертвование. Настоящие люди всегда идут за собственным счастьем. Их счастье предельно, они не готовы жертвовать им ни для чего другого. Именно в этом проблема. И общество уводит прочь от себя каждого ребенка. Оно учит ребенка быть кем-то другим. И мало-помалу ребенок перенимает уловки притворства, лицемерия. И однажды, в этом вся ирония, то же самое общество начинает тебя об этом спрашивать, начинает говорить: «Что с тобой случилось? Почему ты несчастлив? Почему ты выглядишь подавленным? Почему тебе грустно?» И тогда в действие вступают священники. Сначала они тебя развращают, уводят прочь от пути счастья. Потому что возможно только одно счастье, и это счастье быть собой. А затем приходят к тебе и спрашивают: «Почему ты несчастлив? Почему ты несчастен?» И затем они учат тебя, как стать счастливым. Сначала они делают тебя больным, потом продают лекарства. Это великий заговор. Я слышал. Миниатюрная еврейская дама садится в самолет рядом с огромным норвежцем. Она все смотрит и смотрит на него. В конце концов она поворачивается к нему и говорит: «Извините, а вы не еврей?» «Нет», — отвечает он. Проходит несколько минут, она снова смотрит на него и спрашивает: «Мне это можно сказать смело, ведь вы еврей, правда?» «Безусловно, нет», — отвечает он. Она продолжает изучать его и говорит снова: «А мне сразу стало ясно, что вы еврей». Чтобы она наконец от него отвязалась, норвежец отвечает: «Ладно, я еврей». Она смотрит на него, покачивая головой, и говорит: «А ведь совсем не похоже». Именно так все и происходит. Ты спрашиваешь: «Как мне быть собой?» Просто отбрось притворство, отбрось этот позыв быть кем-то другим, отбрось всякое желание быть похожим на Христа, Будду, быть похожим на соседа. Отбрось соревнования и сравнения, и ты будешь собой. Соревнование – это я. Ты всегда думаешь в терминах того, как дела у соседа. У него большой дом, большая машина, и ты несчастен. У него красивая женщина, и ты несчастен. Он взбирается по лестнице власти и политики, и ты несчастен. Сравнивай, и ты будешь подражать. Если ты будешь сравнивать себя с богатыми людьми, то начнешь бежать в том же направлении. Если ты будешь сравнивать себя с учеными людьми, то начнешь накапливать знания. Если ты станешь сравнивать себя с так называемыми святыми, то начнешь накапливать добродетель и останешься подражателем. А быть подражателем значит упускать всякую возможность быть собой. Отбрось сравнение. Ты уникален. Никто другой не похож на тебя, никогда не было никого похожего на тебя. И никто никогда не будет на тебя похож. Ты просто уникален. И когда я говорю, что ты уникален, я не говорю, что ты лучше других, помни. Я просто говорю, что другие тоже уникальны. Быть уникальным – обычное качество каждого существа. Быть уникальным – это не сравнение. Быть уникальным так же естественно, как и дышать. Каждый дышит, каждый уникален. Пока ты жив, ты уникален. Только трупы похожи друг на друга, живые люди уникальны. Они никогда не подобны друг другу и не могут быть подобными. Жизнь никогда не следует никакому повторяющемуся курсу. Существование никогда не повторяется, оно продолжает петь каждый день новую песню, каждый день рисует что-то новое. Почитай собственную уникальность, отбрось сравнение. Сравнение – виновник всех бед. Однажды ты начнешь сравнивать, и этому нет конца. Ни с кем себя не сравнивай, другой человек не ты, ты не другой. Оставь других в покое и расслабься в своем существе. Начни наслаждаться тем, кто ты такой, кем бы ты ни был. Радуйся мгновением, доступным для тебя. Сравнение вносит будущее, сравнение вносит амбиции, сравнение вносит насилие. Ты начинаешь бороться, сражаться, становишься враждебным. Жизнь – не что-то похожее на товар. Счастье – не что-то похожее на товар, такое, что если он есть у других, то нет у тебя. Если счастье есть у других, как оно может быть у меня? Счастье – это совершенно не товар. Ты можешь его иметь сколько хочешь. Это зависит только от тебя. Никто в нем не конкурирует, и никто тебе не соперник. Точно так же, как сад красив, ты можешь смотреть и восхищаться им. Кто-то другой может смотреть и восхищаться. Если кто-то другой восхищается садом и говорит, что он красивый, это не мешает делать то же самое тебе. Другой не эксплуатирует тебя. Сад не становится меньше от того, что им восхищается другой человек. Если кто-то другой поражен его красотой, сад не становится меньше. Фактически сад становится еще более красивым, потому что им восхитился кто-то другой, и этот человек придал саду новое измерение. Люди, которые счастливы, фактически добавляют к существованию некое качество. Просто будучи счастливыми, они создают вибрацию счастья. Вы сможете восхищаться миром тем больше, чем больше людей будут счастливыми. Не думайте в терминах соревнований. Не бывает так, что если другие люди счастливы, ты не можешь быть счастливым, поэтому ты должен наброситься на них и вырвать у них счастье, должен соревноваться. Помни, если люди несчастливы, быть счастливым тебе будет очень трудно. Счастье доступно для всех. Счастье всегда доступно для каждого, стоит только раскрыть к нему сердце. Человек счастлив не потому, что чего-то достиг. Счастье не похоже на политический чин. Один человек стал президентом в стране, и теперь кто угодно не может быть президентом, это правда. Но если один человек становится просветленным, это не мешает стать просветленным никому другому, фактически это помогает. Благодаря тому, что стал просветленным Будда, легче стать просветленным стало тебе. Благодаря тому, что стал просветленным Христос, это стало легче для тебя. Кто-то прошел по этому пути, остались следы, этот человек оставил тебе тонкие намеки. Тебе идти будет легче, у тебя будет больше уверенности, меньше колебаний. Вся земля может стать просветленной, все и каждое существо может быть просветленным, но все не могут быть президентами. В одной отдельно взятой стране миллионы людей, только один человек может стать президентом. Конечно, это дело соревнования. Но сотни миллионов людей могут стать просветленными, без всяких проблем. Все, что трансцендентно, лишено соревнования, а твое существо трансцендентно. Просто расставь все по местам. Общество затуманило тебе голову, оно научило тебя соревновательному образу жизни. Общество – это амбиции, медитативность, осознанность лишены амбиций. А когда ты лишен амбиций, лишь тогда ты можешь быть собой. Это просто.